Маточная труба. Туба утерина. Маточная труба, правая и левая, имеет форму трубчатого органа длиной 10-12 см и служит для выведения яйцеклеток из яичника в матку. Одно из названий трубы – яйцевод. Она находится в полости малого таза сбоку от матки, в верхнем отделе широкой связки. В маточной трубе различают несколько частей. Маточную часть, перешеек, ампулу и воронку. Маточная часть находится в стенке матки. Перешеек, суженная часть трубы, лежит рядом с маткой и переходит в расширенную часть ампулы. Воронка трубы обращена к яичнику, края ее разделены на бахромки. Самая большая из них называется яичниковой, прикреплена к трубному концу яичника. Полость маточной трубы имеет форму канала с двумя отверстиями. Маточное отверстие открывается в полость матки, а брюшное отверстие – в полость брюшины около яичника. Посредством брюшного отверстия полость брюшины у женщины через маточные трубы, матку и влагалище сообщается с внешней средой. Стенка маточной трубы состоит из слизистой оболочки, мышечной оболочки и серозной оболочки, соединительно-тканным подсерозным слоем. Слизистая оболочка покрыта мерцательным эпителием и образует продольные складки. Мышечная оболочка представлена циркулярным и продольными слоями гладких мышечных клеток. Серозная оболочка – это часть брюшины, образующая широкую связку матки. Конец 231 страницы. Необходимо отметить, что оплодотворение, соединение мужской половой клетки с женской, обычно происходит в маточной трубе, и здесь же протекают начальные стадии развития зародыша. Воспаление трубы – сальпингит, от греческого «сальпинг» – труба.